По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджо Сибо» от 15 июля, американский журнал по международным отношениям «National Interest» пишет о том, что американские захватнические войска должны быть выведены из Южной Кореи.